Глава 8. «Вам знакомо имя Нина Черня?» — спросил следователь Даука, продолжая раскладывать бумаги на письменном столе. Они только что поздоровались, и Виктор Вазов-Войский еще не успел как следует оседлать стул, новый, но скрипящий, ничуть не меньше развалюхи софы а-ля Бедермайер. «Все. Попался». Виктору показалось, что его кольнули длинным шилом. Если этот деятель вышел на Нину, пиши пропало, полный завал. И все же, наверное, с отчаяния он решил отрицать знакомство с Ниной, хотя сам понимал, что это просто мальчишество. 3 дня, проведенных в изоляторе, еще будили надежду, что, может, наказание удастся избежать. Виктор твердо намеревался держать стойку, выстроил оборонительный вариант и теперь не прочь был уверовать в его крепость. Сколько за и сколько против? Нет, бросьте, игра идет не в одни ворота. Как он и предполагал, Белла из-за шмоток шума не поднимала. Будь у Дауки ее заявление, он бы пустил его в ход, но у него одна лишь голая информация, а ее к делу не подошьешь, даже если сведения исходят от этой кобры. Значит, остается шифер. Сторож, конечно, ткнул в него пальцем, но сам-то кавказец наверняка ничего не утверждает. Больше того, колеблется и шофер такси. Он видел, как кто-то считал деньги? Так это был не я. Граждане судьи, они ошибаются. Я никого не упрекаю. Я верю, он честный человек. Но ведь может гражданин обознаться? В самом деле, спросят заседатели. Мало ли на свете людей, которые на меня смахивают. Граждане судьи. В коридоре Ровда я, например, видел гражданина Ветцберза. Так мы с ним как 2 капли воды, ну просто близнецы. Пригласите его сюда и посмотрите сами. Вы не отличите, где я, где он. Кожаное пальто? Да я в жизни не носил кожаного пальто. Следствию выгодно бросить меня в торбу. Ранее судимый, в момент ареста не работал, но у меня, граждане судьи, никогда не было кожаного пальто. Судья пустится в поиски упоминаний о Кожане, а тот всплывет только в показаниях свидетелей. «У вас в самом деле никогда не было кожаного пальто?» «Я не я, если вру». Судья откашляется, обнаружит, что Даука и не пытался выяснить, где Виктор за несколько дней растратил 800, обозлится, что нет никого, кто мог бы подтвердить, что действительно видел у Виктора в то время кучу денег, и отшвырнет дело на доследствие. А времечко-то течет, а след-то простыл, были и нет их. Надежды эти росли с каждым днем, потому что Даука не показывался. За это время некоторые детали уже должны были испариться из памяти свидетелей. А в том, что следователь не разыщет Нину Черню, Виктор был более чем уверен. «Значит, вы ее не знаете?» — спросил Даук. «Впервые такое имя слышу», — апатично пробормотал Виктор. Последний раз Виктор отсиживал в колонии строгого режима, так как с общим режимом он познакомился до того. В строгом публика не та, мрачная, нервная, с меньшими шансами на перевоспитание, хотя статистика вроде бы этого не подтверждает. Возвращаются сюда одни и те же личности, кто в 4-й, кто в 5-й, а кто и в 10-й раз. А вот процент вторичного возврата будто бы не выше, чем в других режимах. Видимо, большинство из тех, кого моральные увещевания не отвращали от вторичного покушения на чужое имущество, только здесь осознавало, что такое лишение свободы, поскольку тут не было и следа поблажек. вплоть до запрещения свидания с женой, которыми пользовались в других колониях при первой судимости. Здесь изъяснялись на воровском жаргоне, иные и вовсе забывали нормальный язык. Низменные инстинкты тут брали верх. По темным углам старички-разбойнички еще блюли моральный кодекс вора в законе, где наберется, пожалуй, несколько вполне человечных установок. Но у стариков уже не было физических сил, чтобы навязать этот кодекс остальным. Среднее поколение переняло у них лишь местный фольклор, а самое молодое, получившее обязательное 8-летнее образование, чихало на все нормы морали, боготворя только рок-музыку. Своекорыстие у них на первом месте. Холодный расчет и эгоизм лезли из всех пор. Стариков они считали жалкими сентиментальными идиотами, и, отправляясь заделывать хату, кроме отмычек, прихватывали с собой ножи и обрезы, на тот случай, если хозяева не вовремя вернутся домой. У них были вполне однозначные представления о лафе: вельветовые джинсы, ночные рестораны и жигули. Окрепшее материально общество вскормило их рослыми, здоровыми. Если старикану, либо уголовнику среднего поколения глянется шарфик или перчатки новичка, он их выпросит, выманит или выиграет в карты. А юный молодец просто сорвет шарф с шеи и будет считать своим. В первый же день Виктора основательно пообчистили, несмотря на то, что с некоторыми из этих обитателей он сидел еще в колонии для мальков или отбывал предыдущий срок. Он воспринял это как само собой разумеющееся, даже удивился, что взяли не все. Подними он шум, ему наставили бы синяков и пересчитали ребра. Он приготовился к тому, что в ближайшее время придется расстаться и с оставшимися вещами, но совершенно неожиданно его сделал своим помощником начальник бани Черня, в обязанности которого входила также выдача чистого белья. «Следующий», — сказал Черня и глянул в дверное окошечко, чтобы записать фамилию очередного получателя. «Вазов Войский». «Чего? Вы, случаем, не в родстве с моряком Вазовым Войским?» «Это мой отец». Черня удивился до крайности. Он сам был из флотских и все еще гордился морской косточкой. Он хорошо помнил в высшей степени строгого, справедливого и принципиального командира и даже в дурном сне не мог представить, что встретится в зоне с его сыном. Черня велел Виктору задержаться после всех, расспросил об отце, выдал новенький комплект белья и предложил служить при бане, так как прежний помощник только что освободился. Черня в этой колонии был белой вороной, с первой судимостью. Как-то здесь работала стройбригада облегченного режима, которую по утрам отвозили на стройку, но после сдачи объекта бригаду расформировали, а бригадира Черню собирались было перевести в другую колонию. Тут-то администрация и предложила ему остаться, как они в шутку сказали, директором бани. Предложили, потому что были уверены, конторские книги бельевого склада будут содержаться в образцовом порядке, не говоря уже про все лепившееся вокруг бани: цирюльню, халупу для починки простыней, сапожную мастерскую и другие. Эти объекты администрацию не особо беспокоили, но все же опыт показывал, что там обычно находят приют нарушители режима, если директор размазня или рецидивист, у которого в зоне много дружков-приятелей. Черня принял предложение с двойственным чувством. С одной стороны, строгий режим не фунт изюма. С другой, здесь он уже обжился, а директор бани в колонии чуть ли не самая привилегированная должность. И администрация его знает. Можно надеяться на внеочередную передачу или встречу с женой, а потом и на досрочное освобождение. Это немало, если тебе еще сидеть и сидеть. Брошу якорь, — решил Черня, и предложение администрации принял. Если на то пошло, то льготы у него и здесь будут, в соответствии со значенным режимом. Разве что тут забор повыше и публика погнилее. Он ни с кем дружбы не водил. Карманники без конца повторяли свои байки, злостные хулиганы и прочие насильники были ему физически противны, а убийц он вообще считал психически ненормальными. Людей его круга в этой колонии не было. Но и к ним он отнесся бы без особого пиетета, ведь это они, провалившись, потянули за собой и Черню. Статья, по которой его судили, была серьезная — хищение государственного имущества в особо крупных размерах. Кроме того, ему пришили и взяточничество. Но тут он виновным себя не чувствовал. Скользкие людишки заваливали подарками его жену Нину, так как почуяли, что таким образом можно без особого труда сориентировать мужа в желаемом направлении. Как это бывает с людьми, обладающими большой властью, Черня забыл, что власть его не безгранична. Вскоре вокруг него велись одни подхалимы и проходимцы, которые соглашались с каждым его словом и пели ему «Аллилуйю», за что им, в свою очередь, дозволялось отхватывать куски от государственного пирога. На суде выяснилось, что подпевалы загребали намного больше своего шефа. Они считали Черню лопухом, оттого и поспособствовали его выдвижению на высокую должность, так как опасались, что назначат кого-нибудь из молодых, энергичных, умеющих и, не дай бог, желающих работать. Лишь в одном они ошиблись. Не думали, что Черня так быстро войдет во вкус и разовьет непомерный аппетит. Он готов был признать свою алчность и злонамеренность, но его обвиняли еще и в ограниченности. Это уж было невыносимо. «Что ты там сегодня наплел?» — сурово спросил он в «Черном вороне», возившем их на суд и обратно у своего бывшего зама. «Ты в самом деле так считаешь?» «На суде грешно лгать. Из тебя такой же руководитель, как из твоей Нинки актриса. Такому, как ты, гуталином торговать, хотя я бы и этого тебе не доверил. Все, что ты умеешь, это пафосно вещать. Должность тебе найти можно, а мозги где взять? Да еще в такой затерухе, как экономика. Ты, конечно, воображаешь, что все делаешь правильно, ведь последствий твоих приказов сразу не видно. Если бы мы тайком не подправляли твои распоряжения, уже давно все пошло бы прахом». Наказание сильно запоздало, и мера его оказалась большой, с конфискацией имущества. Нина, однако, успела кое-что спрятать у матери и рассовать по приятельницам, чего не додумались сделать жены умников замов. И это несколько утешало Черню. Хотя он поклялся себе никогда больше не приступать закона и сознательным трудом возместить государству хоть малую талику причиненных убытков. Несмотря на то, что он воспринял судебный процесс неким чистилищем, освобождающим его от прошлых грехов, о припрятанных вещах и драгоценностях не проронил ни слова. Он уже привык делать одно, говорить другое, а думать третье. Это выходило у него совершенно органично и не мешало жить. Он попросту не замечал этого разлада. Черни всегда недоставало близких людей. Кроме Нины у него, наверное, никого не было. Они вращались среди приятелей, знакомых и коллег, однако никто из них к близости не располагал. Может, на самом деле, а может, лишь чудилось, но в каждой встрече проглядывала корысть, и это отталкивало. Балы, пикники, юбилеи поскромнее и пограндиознее, в финских банях и на дачах — это не сближало. Не потому ли, что осторожность требовала общения только с людьми своего круга, чужак ухватит суть по случайно оброненной фразе? И о чем станешь говорить с посторонними? Каждый из гостей расскажет по анекдотцу, провозгласит тост в честь виновника, споет пару куплетов и, покуривая, заведет разговор о работе. Только и всего. И все удовольствие за такие-то деньги, если не считать тайных радостей. Нескольких часов уединения со смазливой секретаршей или чужой женой в жалкой, взятой в наем комнатенке. Но ни сам Черня, ни Нина этим не увлекались. Среди своих были, наверное, и такие, кто даже в семье чувствовал себя отчужденно, не говоря уже о дружеской компании. Каждый что-то знал о махинациях другого, более удачливым, конечно, завидовали, но зависть и мошенничество отнюдь не те качества, которые располагают к духовному общению. Здесь Черня вновь почувствовал себя отшельником. Он ведь прошел чистилище и теперь считал себя вновь честным человеком, в то время как здешние обитатели в большинстве своем только и ждали побыстрее выйти на волю и сварганить новое дельце. Только похитрее, чем в прошлый раз, так, чтоб не влипнуть. Кроме того, здесь в основном сидели закоренелые плебеи, для которых пределом мечтаний было урвать добавку каши в обед или прошмыгнуть в воскресенье в клуб на оба киносеанса, хотя фильм был один и тот же, просто из-за нехватки стульев его крутили дважды. Может, поэтому появление на горизонте Виктора так обрадовало Черню. Сын командира — это была плоть от плоти его, кость от кости. Разница в возрасте позволяла Черне войти в роль учителя и воспитателя. И потом Виктор прилично играл в шахматы. Вскоре все у них стало общим. Продукты из получаемых Черней передач и купленных в местном киоске, книги и даже кое-что из одежды, так как оба были примерно одного роста. Они вместе читали газеты, следили за политическими новостями и важно их обсуждали. Виктор в политике разбирался плохо, но Черня, увлекаясь комментированием событий, этого не замечал. Когда Виктор начал готовиться к выходу на волю, Черня искренне загрустил, и при посредничестве Нины, он уже давно наговорил ей с три короба о замечательном парне, начал подыскивать ему работу в учреждениях, руководимых старыми дружками. Но то ли влиятельные люди боялись вступать в контакт с Черней, то ли не желали путаться с имеющим судимость юношей, а может, действительно ничего стоящего не подворачивалось, но Виктор остался ни с чем. Тогда он поведал своему наставнику, что поедет к отцу, и они вместе обсудили эту затею. Черня настаивал, что ехать надо немедленно, чтобы в Риге не столкнуться с корешами. Он, конечно, Виктору вполне верит, только зачем искушать судьбу? В кругу давних друзей поднять стаканчик за встречу, ничего в этом нет плохого, но мало ли что может случиться, а виноват будет он, Виктор. У кого судимость, тот и козел отпущения. На самом деле Черня опасался, что Виктор, опьянев от свободы, свою поездку к отцу отложит, спутается с какой-нибудь бойкой девчонкой. Отсюда недалеко и до захудалой, бесперспективной работенки, а там, глядишь, дети пойдут, быт, мелкие дрязги и заботы. Черне же хотелось, чтобы Виктор занял более видное положение. Но это возможно лишь под руководством достославного отца. Правда, и при отце ему будет трудно. Уголовные делишки не так просто замазать. Вот если бы парень там, на севере, обзавелся тестем, под стать отцу, тогда, считай, карьера обеспечена. Хотя Виктор по вполне понятным причинам скрыл от Черни, что отношения с отцом разорваны давно и бесповоротно, ему в последний вечер в зоне приятно было слышать разглагольствование Черни о планах на будущее. И более того, он даже поверил, что для обеспечения сытой, хотя и не очень интересной жизни, непременно надо съездить к отцу и вымолить прощение. Ну, конечно, торопиться некуда. 25 лет еще не тот возраст, чтобы изнывать в кресле перед телевизором. И потом на свободе его ждет кругленькая сумма. «Раньше середины дня не выйдешь. Наверное», — Виктор зевнул. «Надо было сказать Нине, чтобы купила тебе билет. Как я об этом не подумал раньше?» «Ничего, как-нибудь», — Виктор зевнул еще раз. «А ночевать где будешь? Посмотрим. Нет, кроме шуток. Я черкну Нине записочку. Теперь, правда, не то, что раньше, но раскладушка найдется, и ужином накормят». Записку Виктор взял, чтобы не огорчать Черню. Идти к его жене он не собирался. Позже Черня узнает, что никто с его запиской не приходил, и подумает, что Виктор то ли успел на поезд, то ли улетел в Мурманск самолетом. В конце концов, разве так важно, что он подумает? Конечно, отправился прямиком к Белли. Был конец лета, женщины в легких одеждах, на лицах и ножках вводящий в искушение загар, а в глазах еще светится весна. В день освобождения хочется быть лучше, чем ты есть на самом деле. Ты готов услужить любому встречному. Лишь только в троллейбус вошла женщина, Виктор вскочил как ужаленный и уступил ей место. На следующей остановке женщин набилось в салон великое множество. Рабочий день подошел к концу. Едва от конвейеров и кульманов они весело щебетали и смеялись. И все почему-то страшно спешили. Протискиваясь к выходу, они касались его ненароком, и невдомек им было, что он готов, как безумный, увлечь за собой любую. Фактически, в отношениях с женщинами он еще совсем мальчишка. Сколько раз Виктор мысленно наслаждался женскими чарами, упивался воображаемыми сценами, придумывал донжуанские или грубые способы знакомства, а теперь, когда окружило столько женщин, настоящих, живых, не с журнальных картинок, он, дрожа всем телом, увертывался от их случайных прикосновений. Как потерянный стоял он среди сероглазых и кореглазых инквизиторов в легких платьях, блузках, не скрывавших, а наоборот выставлявших на показ их фигуры, обзывал их про себя дурами и, может, вышел бы из троллейбуса, да путь к дверям загораживали такие же вертихвостки. «Мне они не нужны», — твердил он себе. «Я еду к Белли». С Беллой у него ассоциировались все женщины, которых он видел или о которых думал. Ее он возвысил до символа женственности и красоты. У них с Беллой будет медовый месяц. Куда-нибудь махнут, хотя бы в Крым, снимут комнату, будут спать и купаться. Сезон в разгаре, Белла обязательно согласится. Возбужденный и раскрасневшийся, он взлетел по узкой лестнице на четвертый этаж и постучался. В полупустом чемодане булькали две бутылки шампанского и коньяк, а в руке он держал аккуратно завернутый букет кроваво-красных роз. Они приводили Беллу в восторг. Розы он купил с рук. Цветы сожрали едва ли не половину оставшихся у него денег. Открыла и ее сестра. Она ему нисколько не удивилась. Виктора это задело, будто он выходил на минутку в гастроном за спичками. «Белла говорила, что ты вот-вот заявишься», — пояснила женщина. «Чемодан можешь оставить». «А сама она где?» Виктор был неприятно удивлен. «И что за тон?» Впрочем, они всегда не переваривали друг друга. «Белла завербовалась в какую-то киногруппу и будет только в субботу». В комнате все как прежде. Если не приглядываться, то мебель кажется совершенно новой. «Знала ведь, что я буду», — с упреком воскликнул Виктор. «Наверное, решила, что хватит». Белина сестра визгливо рассмеялась. Ее радовало все, что досаждало Виктору. Возбуждение его не оставляло. «Они похожи!» Помимо воли молнии мелькнуло в его голове. «Ну ты чего уставился, как бык? Возьми, зачем прискакал, и проваливай. Ко мне сейчас придет дружок, и я не хочу, чтобы он тебя видел. Еще подумает, бог знает что». «Послушай, женщина!» Он попытался схватить ее за руку, но она ловко увернулась. «Отвяжись, болван! Скажу Белли. Не хватало мне еще с тобой путаться. У меня, знаешь, принципы!» Упоминание о Белли слегка охладило Виктора. Он достал из шкафа свои фирменные в обтяжку джинсы и стал рыться в поисках джемпера, который когда-то сидел на нем как влитой. «Не переворачивай все вверх дном!» «Где мой полосатый джемпер?» «Кажется, стащили». «Как это?» «Стащили и все. Нас ведь обокрали прошлой зимой. Сначала думали на Вовку, но оказалось не он. Кто-то из своих, это уж точно. По ночам у меня сынишка дома. А тут как раз отослали его на пару недель к матери. Мы спокойно себе сидим в Русе, в баре за канатами, и потягиваем коктейль, а они тут пошуровали. И когда уходили, еще закрыли на ключ, гады. Всю фирму взяли. Пришлось ставить второй замок». «А почему мои джинсы не взяли?» — воскликнул Виктор, чтобы уличить ее во лжи. Он уже почувствовал приближение беды. Над его головой сгущаются тучи. «Теперь в таких не ходят, теперь вельвет носят». «А те вещи тоже сперли?» «Конечно. Правда, кое-что Белла, кажется, отнесла к матери. Но ведь те вещи были спрятаны. Я сам прятал». «Тут спрячешь. Сколько ни прячь, все как на ладони. Загнать надо было, когда у Беллы имелся покупатель. Сейчас законные башли лежали бы на книжке». «Как же вам с сестрой только и доверить деньги?» Он рассвирепел и начал кричать. «Решили сделать из меня дурака? Не выйдет номер». «Дурак и есть дурак. Милицию вызывали?» Спросил он тише, но голос его по-прежнему дрожал от злости и подозрения. «А как же? Приехали, посмотрели и уехали. И что?» «Сказали, что, по их мнению, вор был один». Как ни смешно, он принялся ругать угрозыск за плохую работу. Словно был в полном смысле жертвой ограбления. Словно пропавшее добро он не награбил, а приобрел за годы честного труда. На голову милиции посыпались проклятия одно хлеще другого. По правде говоря, ему бы радоваться, что не нашли те вещи. Ведь среди них было несколько фарфоровых ваз из квартиры, за кражу которой он избежал наказания. «Мы на Вовку думали. Решили, он навел. Вначале был с нами в баре, а потом куда-то исчез. Оказалось, по Ритке соскучился». «Этот может. Точно, Вовка. Правда, никто ему о тех вещах не говорил, но пронюхать он мог. Твое барахло нам дорого обошлось. Если сосчитать, у меня одной сотни на три унесли. 3 сотни. У меня несколько тысяч пропало, даже больше». Подсчитывая в колонии ценность спрятанных вещей и зная о повышении цен на изделия из серебра и хрусталя, он лишь самую малость надбавил к прежней стоимости. «Те серьги, которые ты Белли подарил, в тот вечер тоже были дома. Завтра же Вовке придется идти к протезисту жернова вставлять. Все до одного. Так он тебе и дался. И потом, что это изменит? Надеешься от него назад получить? Успокойся, он давно все спустил и клянчит на кружку пива. И вообще, кто же мне сказал, будто он опять в зоне? Но, может, брешут?» 2 коротких звонка Женщина бросила на Виктора полный досады взгляд и пошла открывать. У вошедшего была аккуратная лысинка, мягкие ухоженные руки. «Я шофера не отпустил. Может, поужинаем в Сените?» «Какая нужда торчать в Риге?» — сказал он еще с порога. С удовольствием, страшно проголодалась. Ишь, как разулыбалась, разговаривая с этим одеколоненным старичком. «Я сейчас». При виде Виктора посетитель нахмурился. Он был из тех, кто платит щедрой рукой, требуя взамен чуть ли не настоящей любви, и уж во всяком случае полной верности, чтобы застраховаться от дурной болезни. «Это к Белли. Зашел оставить чемодан», — забеспокоилась она. «Не забудьте, пожалуйста, свои цветы», — и подала Виктору неразвернутый букет. «Добрый вечер». Старик сухо кивнул, чтобы не показаться невежливым. Но тут его взгляд упал на джинсы, переброшенные через спинку стула. Хозяйка гневно посмотрела на Виктора и кинула джинсы в шкаф. «Чемоданчик можете оставить, а остальное улаживайте с Беллой сами. Мне ваши дела ни к чему». «До свидания», — коротко сказал мужчина, как только они втроем вышли на лестничную клетку. Мол, разговор окончен, топайте вниз. «До свидания», — смиренно ответил Виктор, и в самом деле потопал, хотя на языке у него вертелось: «Да какого еще свиданьица? Мы уже не увидимся. Ты-то будешь в усиленном режиме, а я только в строгом». Но эти фразочки могли сильно осложнить отношения с сестрой Беллы, а ведь он собирался здесь пожить, когда Белла вернется. «Ну, честное слово!» — послышался сверху плаксивый женский голос. «Я тебе все расскажу. Это Белкин кадр». У подъезда стояла белая «Волга». Водитель дремал, положив голову на ладонь. «Ну, Вовка, твое счастье, если тебя действительно замели. Это твоих рук дело. Даю голову на отсечение. Буду бить, пока не признаешься». «Только что с того, что признается? Я же ему не говорил, туда не ходи, те вещи не трогай. А я сам удержался бы, зная, где плохо лежит. Ждите. Да еще посчитал бы себя молодчагой. На минимальном риске сработал. Ну и помойка, тонна дерьма. Может, Белла не кое-что, а все к своей мамаше унесла. Жуткая помойка». О себе он был довольно высокого мнения. По крайней мере, знавал многих похуже. «Вовку встречу, морду набью», — окончательно решил он, поджидая троллейбус в сторону центра. Судьбе было угодно, чтобы встреча Виктора Вазова-Войского и Нины Черни стала неизбежной, если он не хотел оставаться без ужина и ночевать на вокзале. О Нине он знал немало. Ее фотография в аккуратной рамке на тумбочке у Черни примелькалась: «Гляди, не хочу». Бывало, дело в колонии обычное, уведет ее какой-нибудь ненормальный, и бросится Черня искать виновного, готовый вступить в драку даже с превосходящими силами противника. Отыскать виновного, а тем более фото, не удавалось, но вскоре в рамке появлялся новый снимок.